На территории коттеджа охранники грозно зыркают на нас, пока мы идем от машины до двери, и в итоге преграждают путь. Чего тут забыли? Проваливайте. Не очень гостеприимно бросает самый высокий из них, с седыми прядями в волосах и бороде. Не советую так реагировать на каждого встречного, ребятки, ухмыляюсь я. Мало ли, сам великий граф в гости заглянет, а вы его так, грубо прогоните. Великий граф и без охраны не ходит, скопировал мою ухмылку служивый. Или это ты тут великий граф? Я лишь вздохнул и не стал особо бычить на них. Простые работяги, выполняют свою работу. Что с них взять? Да и к тому же, в его словах есть какая-то логика. Где барон Петр Романович? У меня к нему дело. Меняю тактику. Какое дело? Вот что, сопляк, ты давай иди отсюда, пока я подкрепление не позвал. У нас сегодня в смене двое четвертого ранга. Одними лещами не отделаешься. Я присвистнул. Нехило, вот только у меня в смене сегодня пятый ранг. Так что советую не выпендриваться и сказать, где я могу найти Волконского. Но, к сожалению, угрозу они всерьез не воспринимают. Что ж, в таком случае, сами виноваты. Ничего личного, служивые, но я на дух не переношу тех, кто вставляет мне палки в колеса. Перед нами трое безопасников. Я хватаю ближайшего из них за шкирку, немного разогрев его апперкотом в живот, и, развернувшись, напрягаю все мышцы, какие есть, точнее всю ману, какая есть. Провожу что-то вроде броска через себя, но продленного, так что жертва не падает на землю передо мной, а летит дальше, подобно снаряду. Врезается в неожидавшего такой подставы графа Соснова. Выругавшись, Миша отпинывает в сторону прилетевшее в него тело. Видимо, уже на автомате активирует благословение, от которого его кожа превращается в подобие древесной коры. Посчитав это угрозой, а его моим телохранителем, люди Волконского бросаются на нас. Первый, из-за которого все и началось, уже лежит на жухнущем осеннем газоне. Главарь бросился на Соснова, посчитав его главной угрозой, а мне достался какой-то проходимец. Даже двигаться ему удавалось с трудом, точнее поспевать за моими движениями. Спустя секунду ловлю его на левой боковой. Правда, Миша справляется со своим еще быстрее. Всего одним ударом он вырубает противника и смотрит на меня с претензией. Ну и что это было? Да ладно, тебе они все равно на один зуб, отмахиваюсь я. Да и ходишь ты за мной, как личный телохранитель, так что, не принимай на свой счет. Оставив разозленного графа наедине с собой, поднимаюсь в дом. Признаться, поведение Соснова меня все больше начинает напрягать. Хрен его разберет, какие там инструкции отец ему выдал насчет меня. Может и замочить нафиг, после какого-то момента. Впрочем, главное, что пока что от него одна только польза. Так что пусть ходит за мной хвостом и дальше, а там, видно будет. Во всем доме следов присутствия пухлого купца не обнаруживается, только в его кабинете на столе лежат какие-то бумаги. Беззастенчиво разглядываю их. Я, майор Воскресенский А.В., в соответствии со статьей 12 имперского устава. А, ясно, это протоколы, скорее всего из-за пяти трупов, найденных в спорткомплексе на заднем дворе. Или, нет, даже не так, трупы Волконский успел спрятать, или скорее скормить каким-нибудь тварям в изнанке, чай не совсем дурак. Но вот факт того, что 20 человек зашли в этот чертов спорткомплекс, а вышло оттуда на 5 человек меньше. Хмм, а не впаяют ли им это дело на пару с Коршуновым? Интересно, ради такого я бы даже готов был в суд свидетелем пойти. Эх, давно что про старика не вспоминал. Как у него там дела, интересно, что за прорыв был такой, из-за которого сынок его с таких важных дел дернул, тоже непонятно. Прежде чем уходить, останавливаюсь и подхожу к столу, открываю верхний ящик и запускаю руку внутрь. Мало ли, чего полезного спрятано там у такого ушлого дельца, и ведь не прогадал. Там лежит странное устройство, в котором я не без труда опознаю диктофон. Мда, в моем мире они, конечно, были поудобнее, но грех жаловаться. Если удалось просто так получить такой классный девайс, убрав находку в карман, я выхожу из кабинета. Конечно, воровство и сам не люблю, но у такой мрази даже воровать не жалко. Проходя мимо комнаты охраны, слышу там громогласный храп и спешу убраться куда подальше. Зачем тревожить сон невинных людей? Эх, сюда бы прямо сейчас целую гильдию воров отправить. Уверен, они бы нашли, чем поживиться в доме купца. Перед тем, как покинуть непривычно пустое поместье, захожу на кухню. Там обычно всегда ошиваются какие-нибудь слуги. И, я оказался прав, Какой-то мальчишка со шваброй и ведром усердно драил полы. Мое появление так его напугало, что он сразу выдал все, что знал, стоило только правильно поставить вопрос. Я слышал, как господин Волконский говорил с господином Черноруким про гольф-клуб, кажется. Я улыбнулся. Вот и умница. А теперь иди, убирайся дальше. Довольный, я наконец-то покинул это неприятное место. И, видимо, по моему виду понятно было, что я доволен, потому что Миша сразу же пристал с расспросами. Ну, и как, узнал, где он? Узнал, киваю я. Поехали. Мы возвращаемся в машину, где мирно посапывает спящая княжна, развалившись наполовину заднего сиденья. Движением головы показываю Мише, чтобы садился вперед, а сам осторожно устраиваюсь рядом с Алиной. Приподнимаю ее голову и кладу себе на колени. Глажу по черным, как вороново крыло, волосам. Гольф-клуб «Тайгер», сообщаю водителю, куда ехать. На меня тут же обрушивается охреневший взгляд Соснова. Что, он в гольф-клубе моего отца? Ну да, пожимаю плечами. А что тут такого? Это крупнейший гольф-клуб в городе, так что странно удивляться его большому спросу. Да нет, я просто, тут же теряется парень, и сам поняв бессмысленность своих вопросов. Пока едем, вновь чувствую вибрацию в кармане штанов и достаю бывший Витин мобилет. На экране появляется сообщение от контакта «Отец». Мы не договорили, сопляк, сегодня вечером у меня в поместье. И тут же, решим все, как истинные аристократы. Ты посмотри, а, спохватился наконец-то. Походу, только с последствиями прорыва разрулил, и сразу ко мне, ХМ. Но ведь я, по сути, не могу отказаться. Или я разберусь со стариком так, или на следующей неделе заплачу ему всю сумму долга в полном размере. Нет уж, спасибо. Извините, но к вам в поместье я не сунусь. Хотите встречаться, выбирайте нейтральную территорию. Ответ приходит почти сразу же. Когда и где? Я выключаю телефон, решив пока оставить сообщение неотвеченным. Потом придумаю, куда бы его пригласить. А сейчас рассуждать нужно о другом. Водитель уже зарулил на парковку клуба и занял место. С переднего сиденья шустро выскакивает Соснов. Осторожно убираю голову княжны с колен, медленно, чтобы не разбудить, и тоже выхожу. Гольф-клубом оказалось элитное большое здание с декором из белого камня. Да, у Сосновых-то дела получше идут, чем у Лисицыных. Моя баня выглядит поскромнее. Впрочем, лисий хвост тоже скоро будет выглядеть куда лучше, как только я полноценно возьмусь за управление. Гольф-клуб «Тайгер» встречает просторным светлым холлом с удобными диванчиками. Сразу направляюсь оформляться на ресепшн. «Юль, можешь нам членский билет организовать?» — улыбается Миша, обращаясь к девушке, как к закадычной подруге. «Да, конечно, Михаил Александрович, секундочку и все будет. С помощью такого неприкрытого кумовства мы практически моментально получаем пропуск. Стой!» — отходит Соснов, оставляя меня одного. Впрочем, возвращается он довольно скоро, и за собой ведет пару угрюмых здоровенных амбалов в смокингах. Лишним не будет, пожал он плечами, на что мне нечего было возразить. И правда, не будет. Клюшки и машина ждут у крыльца, все по классике. Элитные гольф-поля простираются до самого горизонта, создавая довольно английскую атмосферу. «Нам к дальнему полю», — говорит Соснов, садясь за руль небольшого гольф-кара. «Ну и, ты идешь, или тут постоишь?» «Дойду, блин», отмахиваюсь я от него, наслаждаясь чудесным видом. Эх, от такого даже настроение поднимается. Посмотрим, поднимется ли оно у Волконского. Поблуждав немного среди полей, мы наконец находим главную причину моего визита. Перед началом самого интересного не забываю включить лежащий в кармане диктофон. В окружении троих Волконский гоняет мячи, стараясь забить их в лунку. Двое крепких парней в костюмах стоят в сторонке и наблюдают, но один тоже держит в руках клюшку. Судя по всему, он соревнуется со своим работодателем. Этот телохранитель сразу меня напрягает. Чувствуется в нем какая-то угроза. Будто он более серьезный противник, чем двое других, да и вообще чем большинство виденных мной в этом мире охранников. «Доброго дня, Петр Романович. Добродушно желаю я», выходя из тесного гольф-кара. Купец едва не роняет клюшку из рук. Он стоит ко мне спиной, и я вижу, как он опознал мой голос, но не хочет себе в этом признаваться. Даже мотает головой. «Да нет, это просто розыгрыш», — выдыхает он, с усилием придав себе невозмутимый вид и тон голоса. «Олег, опять ты со своими шутками?» Честное слово, я для такого сейчас не в настроении. Меня уже начало это утомлять. Я сейчас разыграю между рыбами на дне вон того пруда твое тело, а потом между приставами твое имущество. Так что перестань поясничать и встреть с достоинством свою участь. Поколебавшись, он все же решает обернуться и едва удерживается на ногах, увидев меня воочию. «Ты», — почти шепчет он, — «ты, Лисицын, мать твою, как?» Двое охранников гольф-клуба напряженно встают напротив сладкой парочки телохранителей барона. Миша в свою очередь играет в гляделки с еще одним. Последний все больше меня напрягает. Какой-то он уж чересчур самоуверенный. «Это ты мне скажи», — усмехаюсь. «Как можно было нанять для убийства графа таких феерических дебилов? К твоему сведению, сопляк», — огрызается он, вообще перестав думать над своими словами. «Добрянский – один из самых дорогих убийц в городе. И знал бы ты, сколько мне пришлось выложить денег на стимуляторы для Михайлова, чтобы ему хватило сил Эймоны открыть искусственный прорыв и вытащить из него монстра четвертого ранга. Мда, поплыл бедный, совсем поплыл. Вообще не понимает, что говорит, а диктофон в кармане то бдит и записывает. Ладно, хватит с тебя признаний, затыкаю его. Материала, что уже записан, сыскавикам вполне хватит, чтобы связать имя, да и фамилию Волконского с произошедшим в отеле. Отлично, а теперь можно и развлечься как следует. Помните, Петр Романович, я как-то говорил, что наши разногласия можно решить по методу Коршунова, но вы мне еще нужны живым. Так вот, больше не нужны. Сказав это, я вновь снимаю пиджак, демонстрируя присутствующим рваную и окровавленную рубашку. Как вдруг самоуверенный охранник выходит вперед, закрывая от меня своего господина. «Ты слишком далеко зашел, пацан», в его глазах даже сейчас искрятся насмешливые огоньки. «Да кто он такой, лять?» «Предлагаю другой вариант. Дуэль, рукопашка, никакой маны, никакого благословения. Выиграю я, и расходимся полюбовно». Я усмехнулся. «Чемпион перестает быть чемпионом, если отклоняет брошенный вызов». «Согласен, забавно. Бой почти на тех же условиях, что и святой, но что-то мне подсказывает, что от этого мужика стоит ожидать большего, чем от школьницы». Глава 16. Алексей Михайлов, бывший охранник Волконского. Алексей толкнул языком шатающийся передний зуб и скривился от боли. Со злости пнул скамейку, на которой спал какой-то бомж. «Че вылупился? Я тебе сейчас морду разобью», — рявкнул он на приподнявшегося соседа по камере. Пригладил свою жидкую шевелюру и сплюнул на бетонный пол. Черт бы побрал этого Волконского с его заданиями. Благодаря им Алексей оказался за решеткой и без перспектив на дальнейшую жизнь. Саню-то отмазали богатые родственнички, а вот про него все забыли. А суд уже через пару дней. Сволочи. «Выйду отсюда, всех на колени поставлю», — вслух начал бормотать он, блуждая около стальных прутьев. «И Волконского, и Лисицына, и Добрянского. Чтоб жизнь медом не казалась, раздроблю им все кости и заставлю ползать на...» «Эй, тише будь, вершитель судеб!» — прикрикнул на него проходящий мимо офицер с большой звездочкой на погонах. Михайлов заткнулся и стал просто злобно скрежетать зубами, шипя от боли, когда задевал шатающийся. Чертов сопляк Лисицын приложил его мордой лица об автомобиль с какой-то просто звериной силой. И откуда она только взялась в его хилом тельце? Из-за этого помимо своей свободы и нормальной жизни Михайлов лишился еще и зубов. «Здесь, ваше сиятельство, забирайте!» — послышался голос в коридоре, за ним последовали шаги. В душе Алексея толкнулась надежда. Может, это барон пришел забрать его? А что, он был не самым плохим охранником, да и подобные не очень законные поручения не отказывался выполнять, как многие. Но мечтам побитого телохранителя не суждено было сбыться. К камере подошел высокий аристократ, с презрением смотрящий на Михайлова. Он был ему не знаком, но судя по высокомерно вздернутому подбородку и руке, зажимающий нос от запаха, этот хмырь не ниже графа, а то и князь. «Ты, Алексей Михайлов?» — спросил он. «Да-да, господин», — выдавил из себя охранник. У него в голове уже были десятки теорий, включая ту, что это кто-то из людей Лисицына пришел довести дело до конца. «За мной», — между тем бросил аристократ и пошел обратно по коридору. Полицейский распахнул дверь камеры и выпустил наружу спешащего за гостем Михайлова. Как только порталист вышел из участка вслед за своим освободителем, его нога обо что-то запнулась, и он на всей скорости рухнул на землю, дезориентированный. Ребра затрещали от силы удара. Он попытался встать, но чьи-то руки схватили его, запястье обожгло холодом. Кажется, на них защелкнули наручники, и непростые. Они блокировали доступ к ядру маны, делая одаренного полностью беспомощным. На голову бывшего охранника надели мешок и куда-то поволокли. «Еще раз брыкнешься, сломаю руку», — негромко сказал неизвестный аристократ, и Михайлов замер, как мышь, увидевшая коршуна. Его протащили какое-то время на буксире и запихнули в машину. Не понимая, что происходит и что от него хотят, Михайлов молча прислушивался к реву двигателя, пытаясь отсчитывать расстояние. Когда они отъехали не менее, чем на 2 километра от участка, машина остановилась и с него сняли мешок. Телохранитель обнаружил, что зажат на заднем сиденье между 2 амбалами, а с переднего пассажирского кресла на него смотрит тот самый вытащивший его аристократ. «Ну, что ж», — по-хозяйски начал он, методично доставая из бардачка плоскогубцы. И что-то подсказывало Алексею, что он не собирался сейчас делать поделку из проволоки. «Приступим. Мои люди среди сыскавиков сказали, что ты участвовал в покушении на графа Лисицына. Подробности сам расскажешь, или будем применять воспитательные меры?» Михайлов нервно сглотнул и часто-часто закивал. «Я все расскажу, господин. Все. Противник бросает правую мне в лицо. Обманное движение. Хука нет и в помине. Настоящие удары летят с ноги. 2 хайкика в голову и уж затем правый хук. Приходится пятиться. Пару ударов уже принял на блок и успел пожалеть. Силы в руках у этого цепного пса было гораздо больше, чем в моих тоненьких спичках. Чревато. Так что вынужденно перешел на уклоны и мягкое парирование. В жопу все. Как вернусь домой, займусь прокачкой своего тела. И не ядроманы, а чистой физики. Чем прочнее будут мышцы и связки, тем больших результатов смогу добиться, усиливая их вливание миманы. Да и рефлексов этому телу пора приобрести, а то это не удары, а так, поглаживания, довольно нежные. К тому же, противник наседает на меня, кружит, стараясь зайти с такого угла, где я не смогу отклонять удары в сторону. Похоже, я переоценил его боевые и умственные способности. Он уже расслабился, решив, что ничего серьезного от юнца не стоит ожидать. Что ж, с радостью преподам ему урок. Меняю стойку вслед за его перемещениями, аккуратно прощупываю защиту. Наношу первый удар. Бамс. Безопасник отшатывается, едва не свалившись на задницу от неожиданности. Глаза ошарашенные. Недостаток силы я компенсирую точностью. Удар пришелся ровно в челюсть, и за счет отточенной техники гада как следует пробрало. Пока он офигевает, выкраиваю немного времени на подумать. Надо будет ответить Коршунову. И скорее всего поступить в Тверскую академию, будь она неладна. Один хрен мне придется лезть наизнанку и развивать свой дар. Так почему бы не делать это в специально отведенном месте? Еще и престиж рода успею поднять среди молодых дворян. Ладно, надо бы тут заканчивать. Набрасываюсь на мужика. Левый в челюсть. Прохожу под атакующей рукой. Снова бью слева. Прикармливаю соперника на жесткие блоки с этой стороны. Наконец кидаю обманку и от души вкладываюсь в правую. Еще добавляю с ноги и после левым локтем. Соперник не успевает реагировать. Хотел драться без маны. Ну вот, получай. Один из ударов наконец проходит через защиту и слышится хруст безе. Или сломанного носа. Резкий апперкот под дых. И телохранитель складывается пополам, сплевывая на газон кровавые сопли. Хочу добить, но... «Ну фе, финок», рявкает он, отскакиваю назад с рукой, прижатой к лицу. На подбородок обильно стекают темно-алые ручейки, пачкая накрахмаленный воротничок белоснежной рубашки. На его руке загорается пламя. Эффект прямо как от первого кольца моего источника, только сильнее. 4-й ранг, нет, даже 5-й. Зря он предложил драться без маны, с ней у меня не было бы и шанса. Так, а вот это уже не очень честно. Вперед из-за моей спины выступает Соснов, стремительно покрываясь древесной корой. Парень доволен, я вижу это по его веселящемуся лицу. Ну еще бы, наконец-то нашел себе достойного противника. Паша, Егор, займитесь пока этими, машет он в сторону 2 охранников Волконского калибром поменьше. Я не к месту вспоминаю, что за неспортивное поведение в таких местах положен немаленький штраф. Хотя, наверное, когда в нем участвует сын владельца клуба, дело можно и утрясти. На поле для гольфа вот-вот разразится буря. Поместье Лисицыных. И-и-и. Визжит рыжая девушка, вовсю размахивая горящей рукой с целью ее потушить. Горячо. Горячо. О, да не верещи ты, дуреха. Одергивает ее здоровенный усатый мужик в бессменной классике, костюме тройки поверх рубашки. Это ж твой собственный магический огонь, он тебя не обожжет. Уа-а-а, ой, вдруг замолкает она, поняв, что не чувствует никакого жара. И правда, за последние несколько дней на территории поместья произошло 3 небольших прорыва. Люди графа Соснова использовали их в первую очередь для естественной тренировки и теста обороноспособности. А еще как-то так получилось, что при последнем прорыве у младшей из 2 служанок хозяина усадьбы инициировался дар. Начальник охраны Павел Потемкин сразу же после этого взялся лично обучить юную служанку искусству использования маны в бою. Правда, получалось у него это с трудом. Мда, даже базовые усиления и использование стихии не сдвинулись с места за целые сутки. Проворчал усатый командир отряда лисов, как они себя назвали для удобства. Этот тертый волчище, обучающий молодую неопытную девочку, представлял собой довольно гротескную картину. Эх, ладно, хватит с тебя на сегодня. Вижу, тебе уже тренировка не в радость нифига, а это первый сигнал отсутствия эффективности. Завтра продолжим, а пока иди отдохни. Я выиграла. Радостно улыбается Лика. Я же говорила, что она ничему не научится за день. Давай, деньги на бочку и свободен, служивый. Павел Аристархович лишь с иронией сощурил глаза, учитывая, насколько эти слова не подходили молодой красивой девушке, и где только понабралось. «Не, нифига», тем не менее ответил он. «Мы договаривались, что я научу ее использовать ману к следующему прорыву, так что спор еще не окончен». Сказав это, он уходит, оставляя девушек одних во внутреннем дворе. Лика закатывает глаза, провожая безопасника взглядом. «Ишь, хитрый какой!» Она поворачивается к сестре. У той все еще горит ладонь, и девушка завороженно смотрит на это пламя. «Туши давай свой факел и пойдем в дом», сказала Лика, направляясь ко входу в здание. Потушив руку, сестра последовала за ней. «Эх, интересно, как господин Андрей отреагирует, когда узнает», бормочет Вика, поднимаясь вверх по лестнице. «Обрадуется ли?» «Обрадуется, обрадуется», обещает ей сестра. «А сейчас пойдем, нас ждет уборка паркета». Потасовка заканчивается быстро. Ну, хотя как, быстро. Эффективно скорее. Безопасники клуба какое-то время держатся против охранников барона на равных. Но вот Паша пропускает простейший апперкот. Егора ловит на ложный замах и едва не вырубают на месте. Мда, зрелище то еще. Либо в гольф-клуб великого графа сотрудников набирают прямо с улицы, либо Волконский знает места и наполнил свою охрану самородками, каждый из которых еще и прошел службу в горячих точках, не меньше. Ладно, пора на выручку, а то такими темпами от моих союзников останется мокрое место. Обрушиваюсь на слуг купца. Классический хук одному в лицо. Мана усиливает руки, но не намного, учитывая, что я пока без жидких стимуляторов. Только чисто мои способности, только хардкор. Из-за этого лицевая кость не крошится под моим кулаком, а лишь трескается. Перепрыгиваю упавшее тело, один в отключке. Второй пытается меня достать блеснувшим в свете утра ножом. Я разочаровываюсь лишь в том, что на территории клуба нет нормальных камер, записи с которых я бы мог предоставить полиции. Ну да ладно, управлюсь здесь и сам. Как там говорил один мой знакомый судья, я – закон. Магией мужик не пользуется, то ли от неумения, то ли от несобранности. Но все же на рожон не лезу почем зря. Весовая категория не та, чтобы бычить. Один лещ от этого громилы, и я в глубоком нокауте, не говоря уже о ножевых. Постоянно перемещаясь, наконец ловлю момент и пробиваю ему в челюсть. Противник мешком валится на землю. Соснов тем временем сражается с начальником охраны купца на равных. А в том, что это именно начальник, можно было не сомневаться. Но мне разве нужна честная борьба? Нет, мне нужна победа. Вспоминаю старый трюк, который в этом мире свою эффективность показал минимум 1,5 раза. Зажигаю на руке огонь и выстреливаю прямо в лицо сражающемуся с Сосновым мужику. К сожалению, выесть глаза способность не в силах. Слишком слаб у меня пока что источник для такого врага. Зато эта атака отвлекает его, из-за чего у Миши появляется достаточно времени. Да, этот чертов поединщик тратит драгоценные секунды на то, чтобы уйти от моего пламени. В это время Миша, почувствовав слабину противника, наваливается на него и просто давит всем, что осталось в запасе. В ход идут техники сразу нескольких стихий и духовная сила, увеличенная с помощью маны мощь тела и покров. Невольно поражаюсь тому, что за монстр таскается за мной по пятам большую часть времени. Вот уж кто точно весь свой досуг проводил в медитациях и на ринге, а не развлекался и предавался наслаждениям. Еще немного, и главный безопасник Волконского падает рядом с двумя рангом поменьше. Егор и Паша в сторонке отдуваются после нехилых люлей, что уже успели отхватить. А Миша, бросив на меня взгляд, мол, дальше сам разберешься, падает на землю прямо тут и скрещивает под собой ноги, принимая позу лотоса. Мы с Баронов остаемся, можно сказать, наедине. Он ошалело крутит головой по сторонам, ища где-то в окрестностях спасения. То и дело переводит взгляд на свою неподвижную охрану. Ждете, что они встанут, Петр Романович, и придут на помощь. Усмехаюсь, проследив его взгляд. Это вряд ли. Сейчас мы с вами здесь, можно сказать, одни. Подхожу к нему поближе и изучаю лицо. Холеное и откормленное, хотя и не настолько, чтобы сильно. Черт, стоило подумать об этом, как вспомнил о еде. Желудок, кажется, уже прилип к позвоночнику, а вместо урчания издавал звуки предсмертной агонии. Однако он оказался жив, что уже меня несказанно обрадовало. Как только выйду из этого клуба, сразу же в магазин за продуктами и в аптеку надо будет заскочить. Есть у меня к ним пара вопросов. Слушай, Андрей, а я-то все думал, когда ж он начнет вещать. Ну мы же с тобой оба взрослые люди, а? Оба аристократы. Пособочились, да помирились. К чему нам обоим сейчас вражда? Расценив мое бездействие, как сомнение, он продолжил, довольный тем, что может, возможно, сохранить свою жизнь. Слушай, так у тебя же вроде с деньгами проблемы. Да, с этим, Коршуновым, да, ну так я могу помочь. Как смотришь на 700 тысяч в обмен на мою безопасность? По-моему, так вполне выгодный бизнес. А выгодный бизнес — это вообще мой девиз по жизни. Он очень отчаянно и упорно пытался заговорить мне зубы, что даже в какой-то мере вызывало улыбку. Однако, хлысть. Пораженный барон падает на задницу и с шипением держится за горящую огнем щеку. На ней остается красный след в форме моей ладони. Стряхиваю жжение с пальцев. Вложил в удар немного маны, чтобы было больнее. И эффект, похоже, полностью оправдал мои ожидания. Подойдя к упавшему на землю барону, наклоняюсь к нему. В одном ты точно прав, родной. Без солидной компенсации ты не выйдешь, во-первых, с этого поля. А во-вторых, достаю из кармана диктофон и трясу им перед лицом купца. Из тюрьмы, точнее из каторги, куда тебя наверняка отправят грешки искупать, после того, как эта чудесная запись попадет к великому графу в руки. Я, жирный торговец трясется, как осиновый лист. Я зе заплачу, ты только не. Я расхохотался ему в лицо. Заплатишь? О, нет, заплатил ты уже, здоровьем своих питомцев. А сейчас ты сделаешь куда более разумную вещь, и, заметь, разумную с твоей стороны. Ты отдашь мне свой завод. Вернувшись в машину, откинулся на кожаный диван и обнял княжну Акульеву, которая все это время просидела внутри. Сначала она хотела возмутиться, но, увидев мое состояние, молча положила голову мне на плечо и прижалась всем телом. Хе, а из нее неплохой антистресс. Волконского я, естественно, все равно отправлю на каторгу, после передачи завода в мои руки. Только идиот мог бы оставить на свободе такого опасного врага. Поэтому пока что отправил его под конвоем охранников гольф-клуба в отель, с целью на пару дней запереть в номере, во избежание всяких осложнений. Кстати, в холле клуба успел захватить с собой новостную газету, с целью дальнейшего изучения. Правда, по основным заголовкам уже пробежался. И я слишком засиделся, и уже начинаю топтаться на месте. Так не пойдет. Мне нужны деньги, и нужен мой источник, здоровый и румяный, со всеми семью кольцами. Нужно вернуть роду силу и славу. И есть те, кто может мне в этом помочь. Аристократы, чьи имена известны на всю страну. Например, Дубровский, с его сетью аптек, и Комарин, сотрудничающий с Министерством обороны. По поводу их обоих у меня есть некоторые планы. Предстоит выйти на этих ребят и связаться с ними. Но сейчас, в магазин, а то я даже думать не могу о чем-то кроме еды дольше 2 минут. Так что задаю водителю направление. Вези в торговый квартал, уважаемый. Глава 17. Отель Николая Сахарова «Последняя сладость» принял нас со всем радушием. Именно, что нас, оставив здесь Волконского, сам тоже решил хорошенько отоспаться после всех этих ночных похождений. Светская жизнь чертовски утомительна, как выяснилось. Акульева, кстати, оплатила ужин сама, сказав, что царица должна заботиться о своих подданных. Мда, что-то она слишком сильно вжилась в роль. Хотя пока мне от этого одни плюсы, не вижу смысла возмущаться. После трапезы, на которой главным блюдом была семга в солевом коконе с овощами, молодые аристократы отравились дожидаться меня по номерам, а я направился проведать звезду вчерашнего вечера. Купца разместили в комфортабельном номере на третьем этаже, даже слишком комфортабельном, я бы сказал. Будь моя воля, бросил бы его в подвал и дал охапку сена, или даже без сена оставил, по крайней мере, пока завод мне не отпишет. И помните, Петр Романович, улыбаясь, сообщаю ему, вы выйдете отсюда только после того, как подпишите составленный моими юристами документ, не раньше. Да понял я, понял, проворчал он, отворачиваясь к стене и потирая щеку, на которой все еще был отпечаток моей ладони. Дай хоть поспать спокойно, сам знаешь, никуда я отсюда не денусь. Я хмыкнул, да с этого пройдохи станется хоть всех людей в городе купить, чтобы выбраться из отеля и выкрасть у меня аудиозапись. Надо будет, кстати, ее дублировать, на всякий случай. А отчего, позвольте спросить, вас так клонит в сон, как будто это вы всю ночь гонялись за нанятыми по вашу голову киллерами и сражались с вызванным ими демоном. У меня организм слабый, огрызнулся барон. Что ж, тогда советую вам кое-что зарубить себе на носу. В следующий раз, когда вы попытаетесь меня обхитрить, обскакать, обвести вокруг пальца и так далее, удар будет уже не ладонью, и не один. Откровенно говоря, не уверен, что ваш слабый организм выдержит такое количество ударов. Так что подумайте на досуге, тому ли человеку вы перешли дорогу, и стоит ли делать это вновь. Спокойной ночи. Когда я закрыл за собой двери, ненавидящий взгляд перестал жечь спину, направился уже в свой номер. По пути достал мобилет. На экране светилось несколько новых сообщений. От того же самого контакта, разумеется. Отец разошился не на шутку. Когда и где, Лисицын? Закончим уже поскорее. Сопляк, ты вздумал меня игнорировать. Думаешь, у меня других дел нет, кроме как спамить тут? На этом сообщении меня аж перекосило. Динозавр добрался до современных технологий и сленга. БРРР. Почему пишет он, а стыдно мне? Короче, Лисицын, если до конца дня не ответишь, говорить будем уже по-другому. Последнее сообщение написано пару часов назад. ХМ, до конца дня, говоришь. Настойчивость Коршунова, честно говоря, напрягала. Похоже, про мой долг он вообще забыл, ну или был уверен, что вытрясти из меня деньги не удастся. Интересно, почему, кстати. С другой стороны, перспектива разобраться с ним на дуэли глав родов звучала неплохо, поскольку позволяла убить сразу двух зайцев, и Коршунова навсегда смести с дороги, и в глазах других родов поднять свой авторитет как минимум до равного им, а то и повыше. Вот только оставалась проблема. Мы уже дважды сражались со стариком, и я четко ощущал, у меня не хватит сейчас сил с ним тягаться. Не та весовая категория, не вывезу просто. Хотя если бы он согласился драться без маны, проблема бы отпала, но с другой стороны и аристократы не признали бы до конца результат такой дуэли. Нет, драться придется полноценно, и для этого мне нужны силы. Лис ради такого случая наверняка поделится запасами, но и Коршун явно не останется в стороне, особенно после того, как сам угрожал мне расправой. Остается только один вариант, источник. Нужно открыть хотя бы второе кольцо, и тогда у меня появится шанс. Но вот как это сделать, вопрос уже ближе к сути. Идея пришла внезапно, и я даже треснул себя по лбу свободной рукой. Изнанка. Нужно спуститься в изнанку и найти тварь посильнее, которая сможет обеспечить мне достаточный уровень опасности. И тогда разговор с аристократами уже пойдет совсем по-другому. Довольный этой идеей, я быстро написал ответ нетерпеливому дворянину. Не кипятитесь, Федор Дмитриевич. В вашем возрасте это вредно. О дате и времени проведения поединка сообщу в течение нескольких дней. Не забыл и про более приземленные дела. Набрал Лике. Алла. Лика. Да, господин Андрей, я вас слушаю. С готовностью отозвалась преданная служанка. Хорошо, что некоторые вещи в этом мире не меняются. Слушай, ты же вроде заканчивала юридический, можешь составить для меня один документ, ХММ. Но я ведь закончила 3 года назад, да и опыта составления реальных документов у меня нет, я этим только на экзаменах занималась. Хотя, какое-то время в трубке раздается только сосредоточенное сопение девушки. Если на нашей кафедре все еще преподает профессор Белинский, меня могут допустить в архив, я у него на хорошем счету была. Отлично, киваю я, запоздало поняв, что меня все равно никто не видит. Мне нужен акт передачи завода Волконского Петра Романовича, машиностроительного завода. И желательно не позже, чем через пару дней. Завода кому передают? Мне. Да не верещи ты. Приходится одернуть Лику, перешедшую на ультразвук. Ладно, договор будет готов уже завтра. Ради такого дела я потороплюсь. Спасибо, только его надо будет привести по нужному адресу и проследить подписи сторон. За меня, кстати, распишешься ты сама. Что, а вы где будете в это время? В изнанке, где же еще? Пожал плечами я, снова забыв об отсутствии собеседника перед глазами. Деньги добывать, и славу. Конечно, я кривил душой, говоря это. Денег в одиночку с первым рангом особо не заработаешь, разве что геморрой. Да и слава, понятие такое, относительное. Учитывая все обстоятельства, я скорее мог заработать на весь город славу идиота, который полез наизнанку и шачит там за копейки, изображая из себя добытчика макров или истребителя. Но, к счастью, мне это не грозило, ведь у меня была другая цель. Ой, а вы точно уверены, что это хорошая идея? У вас все-таки первый ранг, пускай и не такой простой. Я закатил глаза, прохаживаясь туда-сюда по коридору рядом со входом в свой номер. Ну вот, о чем я и говорил. Несмотря на все мои подвиги в этом мире, многие все еще не воспринимают меня всерьез. За меня не переживай, все будет хорошо. А договор завтра подвезешь в отель «Последняя сладость», номер 324. Там будет сидеть мужик, толстый и злой такой, сразу узнаешь. Он и должен подписать договор. Это барон Волконский. Поняла, почему-то у меня появилось стойкое ощущение, что Лика тоже кивнула, забыв о том, что общение идет не вживую. Ну, тогда до встречи. И не забудьте к моему возвращению купить торт. Я уже собирался бросить трубку, но вернул мобилет к уху. Да, чуть не забыл. Достань мне справочник, в котором бы говорилось о всех местных растениях и их свойствах. Поместье Коршуновых. Федор Дмитриевич лежал на диване в своем кабинете, изо всех сил пытаясь расслабиться. Это было непросто. Не помогала даже сидящая на его спине прелестная девушка, усердно разминающая спину графа. Под ее ловкими пальчиками напряженные скопления железных мышц таяли и растекались под кожей. Кайф. Старший Коршунов любил подобные новомодные словечки, так что это был чистый кайф. И все же граф, бросив взгляд на мобилет, чертыхнулся сквозь зубы, невольно напугав служанку. «Мне уйти, господин?» – осторожно спросила она, остановившись на секунду. «Что? Нет, ни в коем случае. Продолжай. Дело не в тебе, это все этот Лисицын. Не кипятитесь, Федор Дмитриевич. В вашем возрасте это вредно. О дате и времени проведения поединка сообщу в течение нескольких дней. Чертов нищеброд. Да как он только посмел. Коршунову и так едва хватило денег и влияния замять вопрос с заявлением на него в полицию. Занести по итогу пришлось чуть ли не каждому оборотню в участке, так что граф радовался, что дело не дошло до самого князя Мышкина. Вот веселье ему бы привалило после такого, и это сразу после прорыва на территории поместья. Какая-то черная полоса началась в делах семьи Коршуновых. Слишком черная. Не зря сам великий Коршун его предупреждал об опасности со стороны этого крысеныша. Надо было сразу его удавить, точнее послать правильных людей, чтобы удавили. Или своему полудурошному сыночку выдать инструкции, чтобы довел дело до конца еще тогда. Граф покачал головой, зарывшись ей в подушке. Ёпырнабл, по приглушенным звукам нельзя было понять, какие конкретно слова использовал граф, но общее содержание было вполне понятно. Еще этот чертов Михайлов. Зачем, спрашивается, было его вытаскивать из тюрьмы, если ничего полезного так и не удалось добиться? Ну, красивую схему этот вшивый торгаш придумал, да и то кривую какую-то, так что спорно. Ну, силен был Лисицын для первого ранга, это граф тоже знал. На собственной шкуре довелось прочувствовать. И что с того? В общем, выбора у Коршунова не оставалось, кроме как разделаться с сопляком на дуэли, пока не поздно. Первый потенциал Федора Дмитриевича не обманывал. Лисицын точно станет сильнее, и наверняка скоро, так что чем раньше разделаться с ним, тем лучше. Впрочем, Коршунов рассмеялся, чем снова смутил невинную девушку. Лисицын его не напугает, он все равно всего лишь сопляк, оставшийся один в целом мире, полном врагов. Граф все еще сильнее его, как в бою, так и во влиянии рода. К тому же в сотню раз богаче, а то, что мальчишке пару раз повезло. Ну, у всех в жизни рано или поздно начинается черная полоса. Ох уж мне все эти высокородные разборки, вздыхаю я, откинувшись на уже ставший чуть ли не родным кожаный диван в машине, выделенный Акульевой отцом. Меня дома торт ждет, а я только и делаю, что лезу в какие-то новые проблемы. как будто тебя насильно кто-то гонит на второй уровень», — проворчала княжна. «Ты вообще точно уверен, что хочешь туда соваться? С твоим первым рангом не начинай, а?» — рисковато ответил я, так что даже водитель покосился на меня через зеркало заднего вида. «Ты видела мои способности и сама, уж для второго уровня их хватит. Да и к тому же, я не в экспедицию на неделю туда спускаюсь, а так, глянуть и обратно. С одной стороны, я не соврал, долго задерживаться в изнанке в мои планы не входило, но и просто глядением я не собирался ограничиваться. Тем не менее, перед заработками пришлось заглянуть в пару магазинов. Рубашку на смену порванной мне, конечно, нашли, но я все еще оставался в брюках и туфлях. Так что по пути к станции перехода заглянули в магазинчик с интригующим названием «Все для изнанки». К слову, справочник о растениях мне нужен был по одной простой причине. Я решил, а что, если начать делать эликсиры, подобные тем, что использую сам? Если найти верные пропорции и соотношения, то получится сделать такие же стимуляторы из сочетания растений и макров. А производство можно устроить прямо на моем новом заводе. Остается только вопрос с поставками. Но его я уже придумал, как решить. И в этом мне поможет никто иной, как граф Виктор Игоревич Дубровский. На досуге в отеле полистал имперского вестника и выяснил, что у него сеть аптек, базирующихся как раз на растительных медикаментах. Если удастся нормально договориться, то объединим бизнес и будем вместе покорять этот мир упрямых аристократов. Уже прямо вижу вывески по всей Твери. Дар Лиса, например, а что, по-моему, звучит. Вот тогда-то Коршунов захлебнется желчью, если, конечно, доживет до тех дней. Внутри магазина приятно пахло свежей краской и кожей. Соснов, зашедший следом за мной, закрыл дверь, которая тут же задела мягко зазвеневший колокольчик. Из подсобки вышла эффектная молодая шатенка. Миленькое личико, строгие очки, то и дело спадающие на нос, и рубашка, пуговицы которой обещали лопнуть в любой момент. «Добрый день, господа. Вас интересует что-то конкретное?» Она поклонилась, увидев наши перстни, и подошла ближе. «Хэмэм, это у Миши так рядом с красивой женщиной сердцебиение участилось, или он незаметно проглотил дозу адреналина, пока я любовался на развешанные на стене ружья и рюкзаки? Видите ли, я тут отправляюсь в изнанку, да вот только одежды подходящей для этого нет. Только вот, обвожу взглядом свой наряд, в котором похож на дворянина с очень тяжелого похмелья. Не выручите?» «Да, конечно», — улыбается продавщица и подходит ко мне поближе с рулеткой в руках и решимостью в глазах. «Знаете свои параметры, господин?» «Естественно, я не знал, и пришлось с нуля переждать процедуру полного замера. Зато, через каких-то полчаса, мне выдали свежий бумажный пакет с вещами. Внутри оказался черный рабочий костюм из куртки и штанов, пошитых из плотной ткани. Также мне подобрали пару ботинок с высоким голенищем, в каких можно было бегать, не боясь сломать нахрен ногу. Наконец, подобрал себе кожаные черные перчатки. А они не только стильно выглядят, но и скроют от лишних глаз мой перстень. А то что-то замечают его все, кому не лень. Без всяких аксессуаров пока что решил, что проживу. В конце концов, ненадолго туда спускаюсь, так что спальник и фляги с водой мне вряд ли понадобятся. Когда я покидал магазин, Соснов изъявил желание остаться здесь еще на какое-то время. Я лишь понимающе хмыкнул и оставил парня наедине с этой одинокой волчицей, а сам отправился покорять недра второго уровня изнанки. Двухэтажное здание станции перехода, украшенное лепниной и колоннами, располагалось сразу за городом. Еще несколько таких же, но более крупных и узкоспециализированных есть в окрестных мелких городах. В основном это рудники, но вроде как есть и личные угодья особо богатых аристократов, где те занимаются одним им ведомыми вещами. Здесь было много людей, постоянно выносили кого-то раненого, проводили партии каторжан, пропускали искателей приключений на одно место вроде меня. Жизнь кипела, в общем. «Ну и дыра», — скептически вздохнула Акульева, которая зачем-то изъявила желание пойти со мной. «Хуже муравейника. Конечно, брать ее на разборки с монстрами, в процессе которых я надеялся прокачать источник, было бы непрактично, но и удерживать княжну силой в машине я никак не мог. Поэтому оставалось смириться и оставить ее в городке уже на втором уровне. В глубине здания оказался лифт, спустившись на котором, мы оказались перед дверью с надписью «Тверской сектор, уровень 2. Распахнув ее, мы оказались, да в обычном, в общем-то, городе оказались, разве что попроще, чем реальная Тверь. Деревянные дома, какие-то магазины, все одноэтажные, кроме здания администрации, в котором этажей аж целых три. Сверху вижу ярко-синее свечение, город огорожен от изнанки куполом, позволяющим жить здесь неодаренным. Да уж обстановка в целом не впечатляет. Взглядом ищу, куда бы пристроить княжну, пока буду гулять по окрестностям, как вдруг. В этом секторе один ширпотреб, добывать вообще нечего. Дворянинок моего возраста с телохранителем вываливается из-за угла. Я прослеживаю траекторию, получается, что вышли только что из-за границы купола. Интересно, заметив нас с Алиной, он ухмыляется и направляется в нашу сторону. Сейчас наш вид, должно быть, не самый представительный. Перстни скрыты, обеда простая, одно слово рабочее, а то и вовсе каторжане. Эй, простолюдинка, что это за камень в твоем кольце? Где взяла? Украла? Алина впадает в ступор. Ну да, наверное, к ней впервые в жизни обращаются таким тоном, да еще и с обвинениями в воровстве. Не готовила к такому жизнь княжну. А ну-ка давай сюда. Он требовательно протягивает руку, оставаясь на расстоянии метров пяти. Но, увидев, что мы не двигаемся с места и смотрим на него, как на безнадежного идиота, тонкая душевная организация парня оказывается задета. Кузьма, сверкает он глазами, повернув голову к здоровенному охраннику. Сорви со стервы кольцо, а этому сломай пару ребер. Мне его рожа не нравится. Глава 18. Изнанка. 4 уровень. Маленькая крыса шустро выползла из дыры в скале, перебежав небольшой брод, юркнула в другую, протискиваясь под огромным слоем камня. В ней не было ничего необычного, только глаза светились странным зеленым огнем. Наконец туннель закончился и крыса выползла на острый карниз, находящийся на огромной высоте. Перед ней открылась гигантская пещера, в которую можно было поместить 10 боевых крейсеров типа «Славный», защищавших Черноморское побережье империи. Под огромной колоннадой из идеально ровных сталактитов и сталагмитов роилось целое воинство различных тварей. Адские гончие, огромные саламандры, прямоходящие мускулистые быки, мантикоры, скалопендры размером с автомобиль. Да кого здесь только не было, но больше всего все равно было крыс. От простейших грызунов с украденными в набегах ножами и самодельными копьями до тварей в два человеческих роста, покрытых толстыми роговыми пластинами и отравленными шипами, создавалось ощущение, что здесь собралась настоящая армия, что было невозможно. Всем известно, что высшей мыслительной деятельности у тварей изнанки нет. Они не могут быть разумны в привычном смысле слова. Хотя, взгляд светящихся зеленым глаз сфокусировался на старой сгорбленной крысе, стоящей на возвышении перед остальными. В руках она держала вычурный посох с камнем, пульсирующий малыми всплесками. Этот странный экземпляр поднял свой посох и через головы всех присутствующих крыс, в том числе шпиона, пронеслись картинки. Среди них, помимо невнятных смутных образов, было небогатое поместье, окруженное лесом, и темноволосый парень, Лисицын. Вдруг что-то насторожило держащего посох крыса, и он поднял взгляд вверх, уставившись в светящиеся зеленым глаза. «А-а, сволочь!» — выкрикнул граф Александр Соснов, откидываясь на кресле и сжимая руками голову. Выход из-под контрольного тела всегда был болезненным процессом для ментального мага, а уж принудительный так тем более. Бросив злой взгляд на лежащий на столе ошейник, граф в сердцах ударил по столу кулаком. «Да что ж за напасть на мою голову эти чертовы крысы!» В комнату ворвался Носорогов, глава графской СБ. «Что случилось, ваше сиятельство?» «Ничего особенного, просто сон дурной приснился», — буркнул граф, отмахиваясь от подчиненного. «Но, я боюсь, он вещий, так что распорядись, чтобы приготовили мне кортеж, и подними всех наших ребят. Пусть не переживают, сверхурочные я оплачу. Что-то серьезное, ваше сиятельство». «Ага, поедем защищать от крыс амбар с зерном, точнее с одним маленьким зернышком, потому что оно еще пригодится мне живым. Мда уж, некоторых идиотов не способна исправить даже изнанка. Хотя, казалось бы, каторга расположена именно здесь, и это должно означать какой-то исправительный потенциал». Телохранитель, которого окрестили Кузьмой, равнодушно пожал плечами в ответ на приказ. Наверняка не в первый раз вынужден мириться с заскоками малолетнего идиота. Привык, и его действия это подтверждают. Он кидается вперед, целя кулаком мне в лобешник. Мда, ни чести, ни самоуважения, обычный цепной пес. Сказали бить, бьет, не задумываясь. Выставив руку вперед, выстреливаю огненной струей ему в голову. Так, что пламя проходит прямо над ухом, подкоптив немного кожу. Мужик ошарашенно отшатывается, но не вскрикивает. Видно, к боли привык, скорее всего служил где-то, но все же нацеленный удар сбивается. Пользуясь этим, подлетаю ему навстречу и вколачиваю кулак в челюсть снизу вверх. Маны вложил в удар совсем немного, чтобы голову не раскрошить нахрен. У меня же цель, проучить нерадивого слугу, а не организовать здесь труп. По-твоему нормально, бросаться на каждого встречного по прихоти своего придурковатого хозяина, сплевываю я, пока нападавший трясет головой, сидя на земле. Похоже, пытается прогнать звездочки. От бывшего солдата я такого не ожидал. «Ты», — бормочет мажорчик, ошарашенно переводя взгляд с меня на своего охранника. Видимо, шоу впечатлило. «Как, чертов простолюдин!» Я посмотрел на него, как на идиота. «Серьезно, он даже после этого не понял, что я аристократ. Эта изнанка так влияет на маленьких и слабых или он от рождения такой тупой? Вы че тут устроили, а, на рудник хотите?» Повернув голову, созерцаю спешащего к нам от здания администрации амбала со здоровым шрамом через всю морду лица. Кулаки у него размером с мою голову, а взгляд тяжелый, сразу видно, человека жизнь потрепала. Следом за ним поспевает менее боевой товарищ в приличном камзоле, и вот он уже совсем не похож на воина. Он и берет слово. «Вы тут вздумали затевать драку прямо под окнами здания администрации? Правила для всех одни. Хотите устраивать беспредел? Милости просим за купол. А здесь, будьте добры, соблюдайте порядок». Голос у него тихий, почти шепчущий. Хитрый прием. Окружающим приходится заткнуться, чтобы расслышать, что он там бормочет. Вдвоем с амбалом они встают между мной и этим сопляком. «Эта простолюдинка во всем виновата», — тут же заверещал дворененок. «Она стащила мое кольцо, пока я не видел, а когда я попросил вернуть, этот псих напал на меня. Мой доблестный охранник Кузьма пытался меня защитить, но, сами видите, это мое кольцо», — задыхается от возмущения княжна. «Мне его брат подарил». «Да как ты вообще смеешь?» «Тихо», — рявкнул бугай, прибежавший от администрации. Подав руку, помог подняться телохранителю. «Сейчас разберемся, кто тут у кого что украл». Смотрю на нежные пальчики княжны. На безымянном и правда красуется кольцо с каким-то дорогим камнем. Мда, родовой перстень сняла, а эту безделушку в карман спрятать не додумалась. Молодец, девочка, ничего не скажешь. Впрочем, чтобы не тратить много времени на этот спектакль, сразу беру дело в свои руки. Давайте для начала представимся друг другу, мило улыбаюсь, стягивая перчатки, под которыми прячется перстень. Вот ты, родной, какая у тебя фамилия? На его пальце родового кольца не заметил, так что скорее всего это какой-то аристократ с пылу с жару. Пару поколений назад род получил титул, но внимание тотема на себя обратить еще не успел. «Я Гавриил Болотов, сын барона Болотова, и мой отец сотрет вас в порошок, простолюдины. Он тоже не любит зазнавшуюся чернь. Я только качаю головой, смотря на это. Интересно, он считает себя грозным? Не знаю, что там за барон Болотов, но с таким чучелом в наследниках дела у него определенно плохи. А я, дочь князя Акульева». Мда, у нее аж лицо покраснело от жажды справедливости. Впрочем, услышав эту фразу, все присутствующие разом обратили взгляды на Алину. Имя Владислава Акульева было достаточно известно в местных кругах, как минимум как владельца сети ломбардов, куда сдавали свой улов чуть ли не все охотники города. В доказательство своих слов девушка достала из кармана массивный перстень с изображенной на нем акулой и по очереди ткнула им в каждого из собравшихся. «Ага, знаем мы эту акулу перекупщического бизнеса», — хохотнул здоровяк, но более официальный спутник ткнул его локтем под ребра, выходя вперед. «Это честь для нас, принимать у себя в городе столь высокородную особу. Поверьте, с этим недоразумением мы разберемся». Не знаю, что конкретно он назвал недоразумением, но взгляд его при этом недвусмысленно прошелся по офигевающему сыну барона. Похоже, скоро папочка лишит кого-то карманных денег, если ему придется извиняться перед самим князем за идиотские поступки сына. Ладно, времени нет на долгие церемонии, да и желания. Решу этот вопрос быстро, пристрою куда-нибудь спутницу и пойду искать приключения себе на что-нибудь. Разберетесь? — переспрашиваю я, грозно сдвинув брови. «Ну и цирк. Этот щенок назвал простолюдинкой дочь князя. Мы разберемся с этим здесь и сейчас». «Да, да он первый напал», — лепечет Болотов, беспомощно цепляясь взглядом за своего телохранителя, как за спасательный круг. Явно привык, что обычно все проблемы решает либо имя отца, либо этот немногословный мордоворот. Но, к вашему великому счастью. Владислав Николаевич доверил свою дочь мне, ее телохранителю, как и полномочия решать, что делать с оскорбившими ее индивидами. Чувствую, как спину жжет малость шокированный взгляд Алины, но тем не менее продолжаю, благо она достаточно умна, чтобы не вмешиваться. А сейчас мы сильно торопимся, так что считайте, что князь великодушен вдвойне, и для решения этого конфликта будет достаточно, если вы отдадите нам всю свою добычу в виде макров, а также мне понадобится некоторая информация. Дело быстро уладили. Все еще не осознавшие до конца произошедшее щегол повозмущался, но в итоге кое-как извинился перед Алиной. И, конечно, отдал мне все макры, которые успел собрать. Их было не так много, но парочка явно чего-то стоила. Более подробное изучение отложил на потом. Его телохранитель быстренько рассказал мне о местности прямо за куполом и живности, которую здесь поблизости можно встретить. Хороший мужик по итогу оказался. Пусть его принципы и позволяли нападать на любого, на кого господин показывал пальцем. Все же, к такому не от хорошей жизни обычно приходит. Закончив односторонний обмен, Болотов на негнущихся ногах потопал в сторону лифта, ведущего наружу. Я же распрощался с работником администрации, который обещал мне всяческое содействие, если потребуется, и увел княжну в ближайший отель. Предстояло наконец-то посмотреть, на что похожа настоящая изнанка, и получится ли у меня воплотить задуманное. Отель Максима встретил залом, больше похожим на ресторанный. Жилые комнаты здесь располагались на втором и третьем этаже, а первый полностью состоял из столов и бара, переполненного бутылками. Иными словами, это было правильнее назвать трактиром, а не отелем. «Не, ну это ж надо», — причитала княжна, пока я проверял номер и расплачивался за него с хозяином. «Меня посчитать простолюдинкой. Вот скажи, я похожа на простолюдинку, только честно». «Ни разу», — честно ответил я, проверяя содержимое шкафов. «Я думаю, ты не первая аристократка, которую этот Болотов принял за простолюдинку. Жизнь у него не сложилась, вот и проецирует это на других, не обращая внимания». Сказав эту мудрость, ухожу в душ. Перед вылазкой в земли хрен пойми кого надо чувствовать себя свежим и бодрым. Выспаться бы еще в идеале, да времени нет. Дуэль с Коршуновым на носу, надо торопиться. Мягкие горячие струи обжигают кожу, даря почти уже забытое ощущение физического блаженства. Кайф, от жара меня даже клонит в сон, тут же наваливаются мысли о будущем. Как заберу завод, надо будет связаться с Дубровским, договориться о совместном ведении бизнеса. Потом еще Комарина дернуть, но уже по другому направлению. Он там, кажется, скоро линейку алкоголя начнет выпускать. Звучит, как отличный проект, так что кто знает, в какой роли я смогу к нему присоединиться. Правда, еще остается этот чертов Артем Беркутов, который неизвестно когда может заявиться ко мне в Твери потребовать реванша за старое поражение. Как бы не хотелось этого признавать, я пока не готов к бою с ним. Раз уж мне даже старший Коршунов пятого ранга не по зубам, а бывший чемпион побеждал даже семерок, это ж сколько мне колец надо открыть, чтобы с ним сдюжить? 4? Или все 5? Об огненном мече пока что даже не вспоминаю, это дела далекого будущего. Еще эти непонятные крысы, черт знает, чего от них вообще ждать, и ждать ли чего-то. Может, они про меня вообще уже забыли, кто бы знал. На последние несколько минут закрываю кран и выкручиваю на максимум холодную. Ледяная вода бодрит, чертовски бодрит, не могу этого не признать. Но все же, какая же она мерзкая. Выйдя из душа замотанным в полотенце, стараюсь лишний раз не трястись. Вновь надеваю сброшенную одежду чернорабочего и отправляюсь вниз, захватив пустой рюкзак с собой. «Сиди тут», бросаю княжне, «как твой новоявленный телохранитель, я должен удостовериться в твоей безопасности, так что никуда не уходи и не высовывайся, публика здесь не самая возвышенная». Алина фыркает, «еще я не боялась каких-то простолюдинов, у меня третий ранг, вообще-то, первого же, кто сунется, разрежу серпом ветра, главное меня с этим первым не перепутай, когда я вернусь», усмехаюсь, покидая комнату. Внизу уже собирается народ, потихоньку, но с явной тенденцией заполнить зал до отказа к темноте. Немногие местные рудокопы, из числа свободных, только-только начинают подтягиваться со смен, а охотники еще не успели вернуться с рейдов. «Уважаемый, где тут за купол лучше всего выйти?» Обращаюсь к бармену. «Конечно, телохранитель Болотова уже набросал мне примерный план местных угодий, но проверить информацию будет не лишним. Знамо где, пожимает плечами мужик с рыжей бородой и бакенбардами. Прямо по улице пойдешь, вон той мощеной, что по центру, и там в одной стороне будет поворот к шахтам, а в другой свободная зона. Охотиться не хочу, хоть захотиться можешь. Кивнув и пообещав взять пиво и еды по возвращении, отправляюсь по указанному маршруту. Когда деревянные строения сходят на нет, дорога и правда раздваивается. Часть ее уходит в сторону, где видно вырубленный лес и зияющий вдалеке карьер, шириной в километр, не меньше. От него едет множество грузовиков, загруженных отливающей красным рудой и рабочими, сидящими прямо на ней. Грузовики заезжают в город и скрываются от меня за зданиями. Успеваю разглядеть только грустные и обреченные лица и позы работяг, которых будто уже не радует ничего в этой жизни. Мда, понимаю их. Работать в шахте в изнанке, наверняка та еще ноша. Страшно представить, какой она оставляет отпечаток на душе и разуме. Пройдя еще сотни-две метров, я наконец выхожу за купол в самом хлебном месте, которое мне уже успели порекомендовать минимум двое знатоков. Передо мной открывается лес, огромная по площади лесистая местность без единого просвета в виде полян или каких-нибудь дальних гор. Только мрачные высоченные деревья и кусты, на многих растет какая-то ягода. Пробовать ничего, естественно, я не стал, но все же набрал горсть ягод в карман, исключительно из любопытства. Спрошу потом у кого-нибудь, что из них можно сотворить. Поблуждав немного без цели, вскоре выхожу к широкому пруду, покрытому ряской. Только осмотревшись по сторонам, чувствую справа какое-то едва заметное шевеление. Не подаю виду, но быстро наполняю маной мышцы и кости, готовясь отпрыгнуть в сторону. Эликсир хорошо, что додумался пересыпать их из кармана пиджака в новое облачение. Жаль, что ускоряющие рефлексы зелья закончились, а влить в себя увеличивающие объем маны просто не успеваю. Да и отвыкать бы надо полагаться на некачественные стимуляторы. Побочки потом мучают, будь здоров, сильнее, чем если бы в драке справился своими силами. Вот как создам с Дубровским совместный бизнес, ассортимент в нем явно будет побогаче, чем всего два эффекта, да и с откатом что-нибудь придумаю. Словом, и денег заработаю, и для себя подспорье организую. В будущем столкновении с тем же Беркутовым это будет полезно. Кусты справа от меня резко отклоняются в стороны. Из них выпрыгивает зеленая бесформенная туша размером с собаку, напоминающая жирную блоху на коротких лапках. Отклоняюсь назад, пропуская тело перед собой. Болотопс. Память Андрея много информации хранила о разных тварях изнанки. Хорошо, что забивая на практику, он хотя бы занимался теорией. Эти твари были известны своей способностью адаптироваться к любому биому, наличием огромного количества слизи, выделяемой особыми железами, и тем, что охотились обычно стаями. Со всех сторон от меня кусты зашевелились, и на свет Божий вышел целый выводок зеленых тварей. Причем все они выглядели настолько по-разному, что можно было предположить, что здесь собралось несколько видов. Но нет, это всего лишь способность к адаптации. Среди них особенно выделялся один, раза в два больше остальных и покрытый толстыми роговыми пластинами спереди. Его маленькие тошнотворно-зеленые глазки смотрели почти осознанно. Страж выводка.